Путь к единственному на всю Прибалтику винограднику лежал через поселок Сабеле. Его другой достопримечательностью была синагога, которую в войну сожгли вместе с евреями. Цыган спас городской голова, за что они ему поставили памятник. Спросив в кабачке дорогу, мы услышали усталое: «Не промахнетесь». Шоссе и правда упиралось в пригорок, засаженный хилой лозой, с мелкими гроздями и аппетитными улитками. Компактные кущи охраняла высокая ограда с кассой. За небольшую мзду нам достался экскурсовод. «При герцоге Якобе», — заливался он, — «наше вино экспортировалось в Европу, где славилось своей крепостью». Я намекнул на дегустацию, но напрасно. «В год», — прозвучал сухой ответ, — «всего 200 бутылок для важных мероприятий. Президентские банкеты — раз, велопробег «Сумасшедшие виноградарь» — два. Но вы-то пробовали?» «Лучше не спрашивайте». «Зато наше вино вошло в книгу Гиннесса, как самое северное. Никто не знает, где виноград родился, но умирает он на другом склоне этого холма». «Трудным», — справедливо писал Гораций, — «делает вакх тем, кто не пьет жизненный путь». Я слушался римского поэта еще тогда, когда не умел распутывать его головоломные гекзаметры. Они соединяют ловкость Пушкина с запутанностью кишечника. Неудивительно, что, погрузившись в потроха латыни, можно набрести там на упакованную, как чемодан, строфу Бродского. Сам я мечтал об оригинале, веря, что второй язык обязан быть римским. Жизнь с ним кажется торжественной, как с вином. С раннего детства я принимал Рим лошадиными дозами и до сих пор думаю, что классическая стадия — неизбежная фаза в эволюции эмбриона на пути от земноводного к пенсии. Я искал урок героизма у Плутарха, а не в молодой гвардии, как уговаривала меня школа. Я тосковал по гимназической античности. Я готов был учиться даже у человека в футляре. Уже студентом, нахальным и безалаберным, я прилежно зубрил безумное третье склонение, которое ведет себя не лучше Калигулы, если судить по знаменитому порнографическому фильму. Лишь теперь, признался Виктор Некрасов, посмотрев его, я узнал, на что способна тоталитарная власть. Сталина, надо понимать, ему не хватило. Интересно, что Рим и впрямь веками стимулирует сексуальную фантазию наиболее просвещенной части человечества. Похоже, мы не способны себе представить, на что кроме разврата годится абсолютная власть. Что напоминает русскую сказку «Живу как царь». «Кто не пройдет в морду?» Устроившись на прокрустовом ложе подросткового воображения, римская история растянулась между непомерными доблестями и беспредельными пороками. Читая о последних у Светония, я, наконец, смог употребить вымученные знания, чтобы перевести с помощью большого, а не скромного студенческого словаря отрывок, застенчиво оставленный русскими издателями на латыни. Так я узнал, как называлось то, что у нас пишут на заборах — «ментула». Соблазн латыни, однако, не в лексиконе, а в грамматике. Ее синтаксис, как Лев Толстой, берется объяснить все на свете. Это язык цивилизации. С помощью союзов он навязывает миру причины и следствия, предпочитая видимость порядка, анархии, бессоюзного равноправия. Именно поэтому латынью пользуется каждая страна, претендующая на свою долю римского наследства. Так в Петербурге, где плотность колонн больше, чем на форуме, памятники изъясняются с римской краткостью. На одном, одетом в консульские доспехи, написано просто «Суворову». Это и есть латынь.